Знаешь, ведь вино у Иллариона лучшее в селе. Лучше выпроси у бабушки, она не откажет. Благодарю покорно. Мне вино нужно, а не уксус. Я не огурцы мариновать собираюсь. Так и передам бабушке. Передашь? Зашью тогда тебе этот рот, что растянул до самых ушей, и делу конец. Лучше делай, что я говорю. Иди к Иллариону и попроси, пусть продаст или одолжит вино. Он уважает тебя, не откажет. Кому нужно вино? Тебе? Вот ты сам и проси. Зурико, дорогой мой, милый, без ножа меня зарезать хочешь? Сделай одолжение. Выполни мою просьбу, ведь он после той телеграммы меня на выстрел к себе не подпускает. А если он откажет, тогда... Что тогда? Тогда ты должен пометить кувшин, в котором он хранит Цоликаури. И я выкину с ним такой фокус, что вся деревня говорить будет. Какой фокус? А вот какой. Вино из помеченного кувшина Иллариона в полночь перекочует в мой кувшин, понял? Да ты с ума спятил, Алико! Не ори, болван! Забыл, чей табак куришь? Подумаешь? От твоего табака того и гляди, чахотку наживешь. Ну ладно. Лучше поговорим о деле. 10 пригоршней табака, и ты — могила. Идет? Сейчас же дашь. Ну, конечно. Ладно, иди домой. Я сам приду к тебе с ответом. Ну, смотри. До свидания. Илико поцеловал меня в лоб, потрепал по щеке и, просверлив меня единственным глазом, проникновенно сказал: «Слышь, Зурикела, изменить Илико Чегагидзе все равно, что изменить родине. Не забывай об этом». «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся я. Успокоенный Илико бодро зашагал домой, а я отправился к Иллариону. Солнце щедро подрумянивало рассыпанные по всему балкону сушеные яблоки. Сам Иларион полулежал на разостланной под липой козьей шкуре и очень старательно читал газету недельной давности. В нашем селе вообще не существует сегодняшней, вчерашней и позавчерашней газеты. Все газеты недельной давности. «Здравствуй, Иларион». «Зурикели, привет! Что нужно было чуть свет этому кривому черту? Просто так зашел?» «Все же что говорит этот разгильдяй?» «Вина, говорит, хочу. Пойди, говорит, к Иллариону, пусть, говорит, одолжит или продаст 3 пуда». «А стряхнина он не хочет?» «Нет, вина, говорит, хочу». «Такого вина, какое можно на этого сумасброда расходовать, у меня нет!» «Жалко его. Дай!» «А он нас пожалел, когда подсунул наперченный табак? А про телеграмму ты забыл?» «Это правда». «Ну, не уговаривай меня!» «Знаешь, что он сказал?» «Ну?» «Если, говорит, Илларион откажет, ты, говорит, пометь кувшин с лучшим вином, а я, говорит, его в полночь опустошу в 2 счета». «Ах, вот как! Ну, Зурикела, теперь мне нужна твоя помощь. За мной, знаешь, ведь не пропадет». Вечером я сидел у Илико и отчаянно торговался. «На тебе 2 пригоршни табаку и больше не проси». «Что такое?» Выходит, даром я кувшин помечал.